Как в остольной Москве белокаменной вор по улице бежит с булкой маковой, не страшит его сегодня самосуд, не до булок, Стеньку Разина везут. Царь бутылочку мальвазии выдаивает, перед зеркалом свейским прыщ выдавливает, примеряет новый перстень изумруд и на площадь Стеньку Разина везут. Как за бочкой бокастой бочонной чек за боярыни катит боярчон на чек, леденец зубенки весело грызут, нынче праздник, Стеньку Разина везут. Прет купец, треща с горохом, чатся вскачь два скомороха, семенит ерышка плут, Стеньку Разина везут. В струпьях все едва живые, старцы с вервием новые, что-то шамкая ползут, Стеньку Разина везут. И срамные девки тоже под хмельком, вскочив с рогожи огурцом, намазав рожи, шпарят рысью, в ляжках зуд, Стеньку Разина везут. И под визг стрелецких жен, под плевки со всех сторон, на расхристанной телеге плыл в рубахе белый он. Он молчал, не утирался, весь оплеванный толпой, только горько усмехался. Смехался над собой. Стенька, Стенька, ты как ветка, потерявшая листву, как хотел в Москву ты въехать. Вот и въехал ты в Москву. Ладно, плюйте, плюйте, плюйте, все же радость задарма. Вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра. А добра мне так хотелось на персидских берегах, и тогда, когда летелось вдоль по Волге на стругах, что я ведал, чьи-то очи, саблю, парус да седло, я был в грамоте не очень, может, это подвело. Дьяк мне бил с отяжкой в зубы, приговаривал ретив, супротив народа вздумал. Будешь знать, как супротив! Я держался, глаз не прятал кровью, харкал я в ответ, супротив боярства, правда, супротив народа, нет. От себя не отрекаюсь, выбрав сам себе удел, перед вами, люди, каюсь, но не в том, что дьяк хотел. Голова моя повинна, вижу сам себя казня, я был против. Половина надо было до конца. Нет, не тем я, люди, грешен, что бояр на башнях вешал. Грешен я в глазах моих тем, что мало вешал их. Грешен тем, что в мире злобства был я добрый остолоп. Грешен тем, что враг холопства сам я. Малость был холоп. Грешен тем, что драться вздумал за хорошего царя. Нет царей хороших, дурень, Стенька, гибнешь ты зазря. Над Москвой колокола гудут, к месту лобному Стеньку введут. Перед Стенькой на ветру палаща бьется кожаный передник палача. А в руках у палача над толпой голубой топор, как Волга голубой, и плывут, серебрясь по топору, струги, струги, будто чайки поутру. И сквозь рыло ряжки, хари, целовальников менял, словно блики среди хмари, Стенька лица увидал. Были в лицах дали высь, а в глазах угрюмо вольных, словно в малых тайных Волгах, струги Стеньки нанеслись. Стоит все терпеть бесслезно, быть на дыбе, колесе, если рано или поздно прорастают лица грозно у безликих на лице. И спокойно, не зазря он, видно, жил, Стенька голову на плаху положил, подбородок в край изрубленный упер и затылком приказал: давай топор. Пока покатилась голова в крови горя. Прохрипела голова: не зазря. Что, народ, стоишь не празднуя? Шапки в небо и пляши! Но застыла площадь красная, чуть колыша бердыши. Стихли даже скоморохи. Среди мертвой тишины перескакивали блохи сормяков на шушуны. Площадь что-то поняла. Площадь шапки сняла. И ударили три раза клокоча колокола.